Прикладываю 50 пиастров на марки. Может быть, у тебя так осложнилось материальное положение? 5 июня 23 года. Греховодник, отче Константине, на женскую красу не зри, ибо та краса сладит сперва, а после бывает полыни горше. Не возводи на нее очей своих, да не погибнешь. Беги от красоты женской, как Ной от потопа, как Лот от Содома. Ибо кто есть жена? Сеть, сотворенная бесом, сатанинский праздник, покоище змеиное, болезнь безысцеленная, коза неистовая, ветер северный, день ненастный. Лучше лихорадкой болеть, нежели женой обладаемо быть. Лихорадка потрясет да отпустит, а жена до смерти иссушит. Кротима высится, биема бесится. Всякого зла злее жена. Все вышеизложенное прописано тебе в назидание. А то, вижу, твоя блондинка совсем тебя полонила. Я уезжаю числа 18-го в Париж. На днях получаю визу, а теперь целые дни работаю, заканчиваю Кахрия Джами. Наконец-то на новые позиции. Пиши мне туда, пока на Гордеева. 103 Рю де Рене, Пари 6 для меня. Но на всякий случай и сюда, может быть, задержусь и буду волноваться, не получая твоего ответа. Пиши же скорее, твой маленький друг Лиза в объеме. Похудела ужасно. 10 июля 23 года. Чебукли. Ты спрашиваешь, что меня удерживает? Нет, не муж. Мы спокойно решили разойтись. Облегчает разлуку и то, что он начал кем-то увлекаться, да и очень занят работой по имению Хидива. Он человек деловой, твердо решил разбогатеть, и я убеждена, что когда-нибудь он достигнет цели. Тихий, медлительный, но цепкий, своего не упустит, и видит его даже там, где другие ничего не видят. Ко мне он переменился в том отношении, что я ему теперь не очень нужна, и даже со своим сумасбродным характером немного мешаю. Я, конечно, очень хочу уехать в Париж, но как-то страшно сейчас, перед зимой, без гроша, без обуви и одежды. Спасибо, мой дорогой, за твое намерение мне помочь. Может быть, и в самом деле ты мог бы найти кого-нибудь в Париже, кто судил бы мне небольшую сумму или устроил на работу. Беда в том, что я все забыла, машинку, математику. Есть у меня еще надежда на Хидива, он сейчас в Париже. Хочу попросить у него взаймы года на два. Это сложно, потому что я нравлюсь ему, о чем мне должна догадываться его ревнивая митресса. Иными словами, надо говорить с ним так, чтобы он не посмел сделать обидного предложения, потому что в таких случаях у меня все летит вверх тормашками. Видишь, какой талант Шахерезады мне нужен. Когда я учила принцесс, он приглашал меня постоянно в сопровождении негров на женскую половину, и мы вели наедине бесконечные разговоры. Боясь, что он начнет за мной ухаживать, я длинно рассуждала о политике, в которой ничего не понимаю, и пугала его романтическими похождениями русских женщин в Стамбуле. Впрочем, его не очень-то испугаешь. Тогда все кончилось благополучно. Теперь сложнее. Мне надо увлечь его живописью, которой он нисколько не интересуется. Удастся ли? Кто знает. Нет, судьба моя странная. Где мне удается, я не беру. Где трудно, лезу на рожон. А хочется мне, как ты, наверное, догадываешься, написать портрет не Хидива, а твой. Да, у меня были и будут упадки настроения, и не брони меня за них. Я женщина, одной мне трудно. Нужна крепкая дружеская рука, нужна ласка. Живу рефлексами, как ты однажды выразился. Одни говорят, что я Дон Кихот, другие, что я не прилаживаюсь к жизни, а жизнь стараюсь приладить к себе. Практический мир я, в сущности, не знаю. То, что всем легко, мне дорого достается. Вот и сейчас многие просто получают помощь от Красного Креста на отъезд в Америку. Правда, до сих пор я не пользовалась благотворительностью. Но когда я собралась, мне отказали. И как-то очень обидно. Конечно, я не обвиняю этот самый Красный Крест. Все благо, что сделано для русских, но мне известны случаи, когда те, кто помогал нуждающимся,